Глава 34. Разведена. Помнится, в тот раз она говорила, что замужем. Или не говорила. У нее был взгляд замужней женщины. Да-да, как в кино. Именно замужней. Не привыкшей к тому, что я с ней делал. Замужние женщины не танцуют танго с незнакомцами, не выпивают с ними просекко, не смотрят так. Не отдаются поцелуем на заднем сиденье авто и не занимаются сексом с первым встречным и не разрешают оставлять следы. «Оставишь?» «Что?» «Оставишь, пожалуйста». Она все это сделала по высшему разряду. Танцевала, целовалась, отдавалась. Как она танцевала! Так танцуют танго только женщины с драмой. И так отдаются. Я бы хотел повторить, но если